Учеба началась стандартно. Сначала новобранцев разбили на отделения, по взводам и по ротам. Потом назначили командиров. Все, как всегда. Потом строим на завтрак. Кстати, питание поменялось. Если раньше были столы на четверых, накрытые обязательной едой, то теперь подносы и длинный ряд еды. Несколько мясных блюд, несколько овощных блюд, несколько первых блюд, несколько вторых блюд. Плюс пироги, пирожные, печенье, всякие муссы и другая подобная хрень. Отдельно, витрина фруктов. Короче, с голоду не умрешь. Но зажреть не давали нагрузки. Первым делом новичков вывели на полигон. Ну как вывели? 7 километров бегом, это же нормально. Потом инструкция по безопасности. Ее прочли трижды. Сначала лейт, потом замок, зам командира взвода, потом комод, командир отделения. Потом выдали винтовку ФАФ. Потом духи, новобранцы, винтовку разбирали, потом собирали, потом снаряжали. И так раз 15. Ведь повторение, мать учения. При этом каждый раз говорили, что направлять на людей оружие нельзя. И каждый раз какой-нибудь придурок это делал. Короче, в первый день рота Ярослава так и не постреляла. Не стреляли новобранцы и на следующий день. И еще через день тоже. Короче, первый раз они стрелять начали только через 7 дней. Правда, за это время рота успела пробежать километров 100, выкопать кубометров 200 грунта и раз 400 прочесть устав. В общем, начался курс молодого бойца. Это курс, когда из стада гражданских, думающих, что они самые крутые, делают поджарых, сильных, дисциплинированных и, главное, служащих в одном подразделении бойцов. Как это делается? Сначала запугать и сломать всех, то есть любое нарушение наказывается по уставу, плюс всех, кто присутствовал, также наказывают. Потом надо дать почувствовать коллективную ответственность всем в подразделении. За косяк одного наказать отделение, взвод, роту, а потом дать возможность почувствовать братство. Один не сдался, сделал правильно, и его вознесут на пьедестал, а потом поощрят. Не только его, но и все подразделение. Неважно, что нелогично. Главное, дух. Армия все делает не просто так. Способы создания коллектива все время совершенствуются, но в армии все можно применять без ограничений. И она, армия, этим пользуется на 200%. Нет ни одной организации, где можно почти все, но на законных основаниях. В армии все то, что вам кажется диким, является повседневностью. Ярослав, в отличие от большинства новобранцев, считал это единственно возможным образом жизни. Поэтому он не был счастлив. Он был просто среди своих. Глава 9. Ученик-стажер. Армию нельзя любить. В ней можно жить. Как? Это зависит от командиров. Неизвестный сержант. Военный – это отдельная ипостась человека. Наполеон. Такая жизнь курсантов продолжалась 7 месяцев. Вам кажется это мало? А вы попробуйте просто прожить эти 7 месяцев, подвергаясь моральному насилию и давлению 24 часа в день. При этом, насилие выверенное, научно обоснованное и все усиливающееся со временем. В принципе, так поступают в любой армии мира, а то и в любой армии вселенной. Новичков дрессировали, как бобиков, усиливая давление. В любое время суток курсанты должны были выполнить любую команду до того, как что-то осознали или поняли саму команду. На уровне рефлексов их тренировали, дрессировали, меняли образ мысли, заставляли забыть прошлую жизнь, заставляли выполнять команду без идентификации командира. Попроще, без разницы, кто командует. Если это командир, ты должен выполнить команду, не обсуждая и осознавая. Даже если командир подонок и дурак, это принцип единоначалия и подчинения в армии. Как этого добивались? Многократным повторением практически всех упражнений и наказанием всех за одного, не справившегося с этим упражнением, физическими нагрузками на грани выносливости. При этом тянули всех за самыми сильными, а не за слабыми. Их учили не доверять никому, кроме тех, кто в строю, кто рядом и своим командирам. Верить только командирам, верить любым их приказам, засыпать мгновенно, есть пищу не более 10 минут за раз, просыпаться мгновенно. Потом, на втором месяце пошли тесты и распределение. Легион – это не просто армия. Это организация, использующая всех на 200%. Ведь легион выполнял разные задачи во всем мире. Ярик выделялся среди курсантов тем, что многое знал, многое умел. Правда, у него была легенда – училище Сварога. Да, это объясняло многое, но вот иногда он прокалывался на нестандартной реакции на ситуации. Все-таки он часть жизни провел в камере, где обучался разному, вернее, первую жизнь провел в камере. Это накладывало отпечаток, но Ярослав старался быть холодно отстраненным в любых личных ситуациях. Плюс он был сильнее и быстрее большинства сослуживцев, что тоже его выделяло. Но все же Ярослав старался не слишком выпендриваться, и поэтому пытался занижать, где мог, результаты. Плюс все считали, что он заторможенный флегматик, так как почти ни с кем не общался и не сближался. Ярослав их старался не разубеждать, так как это давало ему возможность не участвовать в необязательных посиделках и сборищах новобранцев. Да, посиделки начались через пару-тройку месяцев, когда все втянулись, и у них появились на это силы. Это давало лишнее время Ярославу, которое он заполнял учебой, чтобы не зависать в казарме. Он прошел курс диверсионной и контрдиверсионной подготовки, саперные курсы и минно-взрывное дело, радиосвязь и подавление ее, управление дронами, подавление дронов, стрелковую подготовку на 200, на 300 и на 500 метров из разного оружия. Кроме того, всем дали горную подготовку, курс выживания и, кратко, подводную подготовку. Все это заняло 7 месяцев. Почему так мало заняло времени учеба? Так не было ни строевой подготовки, ни хозяйственных работ, ни стирок, подшивания и всякой чепухи. Курсантов снабжали всем, вплоть до чистых носков, едой от пуза, форму стирали вольнонаемные, они же гладили. Все курсанты занимались только учебой, причем 10 часов в день. Это давало результат. За это время Ярослав всего дважды ездил в Джубду. Ему не понравилось в этом странном городе. Услужливые негроиды вызывали раздражение, а черные в костюмах за 2000 луидоров вызывали чувство неполноценности. Пить, приказ алкоголь свести к минимуму по воздействию до особого приказа, не давать ему напиваться, продолжал действовать. Приказ Аси действовал, потому что пару раз, когда Ярослав пытался напиться, привели к фиаско. Блевал, ссал, срал, как будто отравился. Женщины, после того, как всем легионерам доктор пару раз прочел лекции про заболевания, которые мигрируют на четвертом континенте, причем с фото. Короче, даже в официальный бордель Ярослав не ходил. Тем более, что регулирование его гормонального фона до сих пор, видимо, действовало, поэтому гормоны у него не лились из ушей, и Ярослав был слабо подвержен всплескам гиперсексуальной активности. Была пара интрижек с местными вольнонаемными, но так, для видимости, чтобы скинуть скорее моральное напряжение, больше, чем физическое. Через 7 месяцев приехали покупатели из всех подразделений легиона. Ярика купили в 64-й парашютно-десантный полк, квартирующий в районе Египта. Это страна на северо-востоке континента, славящаяся своим отдыхом. Пирамиды, верблюды и вороватые египтяне. Класс. Ну, плюс небольшое путешествие на вертолете. Часов 8:15. Как Ярослав любил армию в тот момент, не передать словами. Летели они все 20 часов, с двумя дозаправками, а может, просто посадками. Причем, по ощущениям, сидели дольше, чем летели. База находилась в пригороде столицы под названием Кар. Да, вот такой странный 10-миллионный город. Причем, легионеры жили в восточной части. К чему это говорится? О, это особая песня. В городе Кар существует так называемый мертвый город. Что это? При закладке одного из древнейших городов планеты никто не думал о кладбище. А в традициях египтян мертвые занимают ну очень много места. Иногда создается ощущение, что их жизнь земная, лишь подготовка к загробной. Соответственно, хоронили много и со вкусом. Много. Крипты, пирамиды, подземные склепы, просто склепы. Все это занимало огромное пространство, но тысячи лет город рос в одну сторону, а кладбище – в другую. Город рос, с ним росло и кладбище. Потом город стал расти быстро и окружил кладбище. Со временем кладбище стало занимать крупную часть города. Там стали селиться изгои, те, кого официальные власти не признают или не хотят видеть в своем городе. Это продолжалось сотни лет. А когда в каком-то месте живет много людей, там появляется своя власть, за ней торговля, затем властные и околовластные структуры, свои сообщества, короче, своя жизнь. Потом в мертвом городе появился рынок. В современном Каре существует два рынка. Один западный, куда водят туристов, и где 100 граммов специй стоят 100 ацельских марок. И восточный, куда не заходит стража, где можно купить все, что угодно, и цена в 10 раз ниже, чем на западном рынке. Правда, там вас могут раздеть и продать куда-нибудь, но можно купить все, хоть боевой вертолет, если знать, к кому обратиться. База легиона располагалась как раз между западным рынком и кожевенными мастерскими. В Каре до сих пор красит кожу и материю старыми способами, то есть, при помощи натуральных ингредиентов. Это не химия, поэтому вонь стояла такая, что в кварталах рядом соглашались жить немногие. Так легион и отжал огромную территорию в центре города. Вот поэтому иногда, при определенном ветре, легион жил в сортире, а офицеры, кроме дежурных, сбегали в город. Зато было место под автопарк и даже небольшой полигон у легиона. По прибытии на базу Ярослав поразился тому, что казарм не было, были домики на четверых, и это для рядовых. Потом парня распределили во вторую роту, сразу отвели в финчасть, где сообщили, что плата у него 3800 ацельских марок. Почему ацельских, никто не объяснял. Чего так много, так надбавки за классность. Благодаря Асе, Ярик знал 5 языков, плюс все курсы, которые он закончил, давали бонусы. В легионе очень поощряли развитие бойцов. Правда, Ярослава опять погнали к психологу и безопаснику. Потом знакомство с командиром, Шарлем Кади, полным лейтенантом. Потом его домик, где он познакомился с полком Сержем Гандзюком, позывной ГИС, с латом Андре Павловым, позывной Утюг, и с фракийцем Мишелем Бри, позывной Кеш. Сам Ярослав получил позывной Терер. Итого, 2 боевые двойки. Так началась служба Ярослава в легионе. Мишель Бри, Кеш. Он был странным, почти таким же, как Ярослав. Ярик был светлым, Мишель темным. Оба гибкие, сильные и выносливые. Их сразу предупредили, что они не просто боевая двойка. Если не притрутся друг к другу, то их уберут по разным подразделениям. Но Ярославу ни на что было жаловаться. Кеш был так же молчалив, так же сдержан, такой же нелюбитель шумных толп. Через пару недель их иначе как братьями-близнецами никто не называл. Они, и правда, начали общаться почти без слов, но, на удивление, понимали друг друга. Как только пошли шутки про их матерей, били без разборок и лишних разговоров. Вместе получали наказание и ни на что не жаловались. Выходили и, при первой же новой скабрёзной шутке насчет их пары или родителей, опять набивали морду и шли отбывать наказание. После этого их старались не трогать, но за ними закрепилась слава молчаливых отморозков. Вы думаете, служба наемника – это бой? Нет, это дорога. Первый месяц парни все время куда-то ехали, все то время, что не тренировались. Легионеры сопровождали какие-то грузы, сопровождали людей, охраняли конвои. Нападать на грузы, охраняемые легионом, нет дураков. Так думалось. Оказалось, нет. Последний конвой пытались грабить 3 раза. Сначала толпа черных на мотороллерах, под руководством 2 джипов с укрепленными на них крупняками попыталась подойти к конвою, но были отсечены дальними патрулями. Они попытались их обойти и нарвались на минную ловушку. Дальше подтянулись 2 пары вертушек, и обе попытки еще 2 групп подойти к конвою закончились, не начавшись. Ярослава с Мишелем и еще несколько двоек отправили на зачистку рощ, обработанных с вертушек. После вертушек там, конечно, фарш, но добить раненых и собрать уцелевшие оружие обязательно. Ярику объяснили, что каждая единица оружия – это потенциальный бандит. Работать черные не любят, от слова совсем. Ярослав сам был свидетелем одной ситуации. Конвою нужен был проводник в одно место в саванне, километров за 70-80. Они подъехали к деревне и с сержантом пошли искать проводника. Одного посоветовали. Подходит к дому. Ну, как к дому. Сыроюшка. Лежит под деревьями черный, вокруг куча детей, жена что-то кашеварит. Средний доход здесь где-то 40 ацельских марок в год. Ну, у сержанта приказ побыстрее. Вот он и предлагает 20 марок сходу. Нет, говорит черный, 40, нет, 50, ну ладно. Чирикнул что-то по-своему и перевернулся на другой бок. К легионерам подходит пацан лет 8. Потом они выяснили, что ему 10, просто выглядел моложе. Садится пацан в переднюю машину и поехали. В саванне нет дорог, только направление. Ну, едут, петляют где-то час. И тут Ярослав спрашиваю у сержанта о том, что потом поедем дальше, а пацан как вернется. А сержант говорит, мол, и что, у мужика детей, штук 12. Повезет, дойдет до дому. Ну, а нет, новых нарожают. Так о чем это? Даже за деньги, черные не любят работать, а вот пограбить, это с удовольствием. Зачистили рощу, подорвали уцелевшие оружие, вернулись и домой. А дома, первым делом потащили к психологу и к молчи-молчи. Там 3 часа компостировали мозг. Оказалось, что месяц к Ярославу присматривались, вернее, к обоим двойкам, чтобы сделать предложение о переходе в спецгруппу, а это была проверка кровью и фаршем. Глава 10. Охота на караваны. Если ты украл буханку хлеба, ты вор и тебя посадят. Если же участвуешь в краже группой лиц, да на постоянной основе, значит ты работаешь на государство и заработаешь много денег. Неизвестный чиновник. В армии руги и мародерство – это грех. Причем грех, наказуемый уголовно. А вот в легионе, тут не все так однозначно. Есть целые подразделения, осуществляющие продажу всего, что притащат легионеры. Все сдается и учитывается. Себе можно брать только оружие. И то, только с разрешения командира. Правда, бывали исключения, но только внутри подразделений. Все остальное сдавалось интендантам и подразделению, занимавшемуся реализацией трофеев. Сдавшему товар подразделению доставалось, после продажи интендантами, процентов 20-30. Внутри подразделения распределялось по долям, а доли распределял командир. Плюс откат интендантам и вышестоящим. Плюс старослужащие и звания. Плюс полезность в подразделении при добыче товара. Короче, очень сложно, но давало еще одну зарплату. Перейдя в спецгруппу, Ярослав опять попал в учебку. Правда, он занимался с утра и до обеда, а после обеда и до вечера, только тир, но зато занятия с разными инструкторами. Инструкторами являлись члены группы. Три взвода по 22 человека и командир с заместителем. Две двойки командирские. Каждая боевая двойка его учила чему-то своему. Нет, не стрелять, двигаться, убивать. Нет, они учили житейской мудрости. Как садиться в машину и выходить из нее в разных ситуациях и в разной обстановке. Как входить и выходить из помещения. Как успокоить или завести толпу. Как ходить по магазинам, при этом контролируя вход, продавцов, посетителей. Как отрываться от преследования, при этом не бежать и не дергаться. Как следить за объектом, не утыкаясь ему в спину, несмотря на сам объект и так далее. И многому другому, о чем нормальный человек в своей жизни даже не задумывается. Причем, тренировали Ярослава с Мишелем Бри, позывной Кеш. Их натаскивали ходить, есть, спать, дышать и все это вместе, синхронно, прикрывая друг друга. Как сказал инструктор, они должны быть одним целым, дополнением друг друга. Друзья – это хорошо, но напарники – надежнее. А потом двойку вели в тир и учили стрелять. Только теперь Ярослав понял, что до этого он ничего не умел. Стреляли они много, очень много, из очень разного оружия. Фракийского, ругийского, ацеольского и еще двух десятков стран. Причем, пару учили не только из него стрелять, но и принципам легкого ремонта, нестандартного использования. Так вот, о мародерстве. У всех бойцов подразделения было дополнительное оружие. В ответ на вопрос, где взяли, они все говорили, что это трофей. Когда Ярослав спросил, как делится трофей, ему ответили, что до трофеев надо дожить. А потом рота поехала на задание. Четвертый континент – это шкатулка с сокровищами, в которую лезут сильные. Вот и легион достаточно силен, чтобы гонять контрабандистов, бандитов, террористов, получая за это денежку малую. Первый караван рота взяла быстро. Сутки ожидания, два багги сопровождения и два грузовика. Бой длился 3 минуты. 15 минут ждали грузовики, которые засели в паре километров в роще, пока осуществляли осмотр. Еще полчаса перегружали все трофеи с трупов и машин. Почему не забрали груз с трофейными машинами, Ярослав не знал, но машины сожгли. Потом джипы и грузовики сожгли, а свои грузовики пошли в сопровождении до ближайшего блокпоста. Ярослав понял, что подготовленная засада – это бойня. По первому джипу сработала мина, по заднему – два гранатомета. По грузовикам отработали пулеметы по кузову, сняв задних и бортовых охранников. Водителей грузовиков сняли снайпера. Когда часть выживших расположилась с обратной стороны, по ним стали работать снайпера, расположенные на расстоянии 250-400 метров с обратной стороны, чтобы не достали гранатами. Плюс там стояли противопехотные мины, на случай если вдруг рванут в саванну. Потом заколебались снимать, так как не понадобились. В грузовиках оказался стандартный набор: шкуры редких животных, рога и кости, бивни слонов, рог носорога в ассортименте, травы, древесина и так далее. Тюки небольшие. В каждый грузовик влезло бы еще 2 таких груза. Почему раздельно везли, хз. Ярик спросил, можно ли взять небольшой рог на память. Сказали, можно. При том, что рог носорога стоил 40 тысяч ацеольских марок килограмм. Только посоветовали лучше поковыряться в оружии. Вдруг что понравится, в основном было страшное, нечищенное, раздолбанное оружие, а остальное было не коротко стволом, то есть винтовки и автоматы. «Зачем оно Ярику?» – спросил Кеша, тот тоже отказался. Взял, правда, себе какой-то дамский пистолетик. Ярослав взял старый нож, которому оказалось больше 100 лет, и маленький кусочек рога носорога, грамм 300. А дальше был конвейер. Группу перебрасывали на вертолетах. Если в другие страны, то на самолетах. Рота выдвигались куда-нибудь в саванну, пустыню, джунгли и сидели в засаде иногда по несколько дней. Представьте, что вы идете по джунглям. Красиво, хрен вам на, короче, куда хотите. Джунгли – это кошмар. Любой укус насекомого может быть смертельным. Насекомых тучи. Они лезут в глаза, уши, любое место, где есть пот или слизистая, или складка. Вы видели фильмы, где бравые военные идут по джунглям с закатанными рукавами и расстегнутые до пупа. Это хрень. Они были бы трупами или заболевшими к вечеру. Пах, подмышки, шея проверяются на каждом привале. Причем почти каждый укус несет личинок, которые поселяются в тебе, как на складе еды. Писать или какать – это квест, с охраной и разведкой, или смертью, если расслабился. Животные тоже могут составить опасность. Кто-то кинется на тебя, кто-то от тебя, но все вас выдают с потрохами. Джунгли шумят постоянно, днем, в обед, вечером и ночью. Причем, ночью как бы не громче, чем днем. Отследить звук опасности без навыка практически невозможно. А грунт? Идешь, идешь и вдруг проваливаешься по пояс на ровном месте. А там, где провалился, насекомых просто туча. И все они стараются попасть под одежду и поселиться на тебе. А саванна? Ведь вроде видно на километры, но оказывается, что не все так просто. Местные прячутся в промоины, группы кустов, где не спрятаться, складки травы. Ты можешь нарваться на стадо слонов и увидеть их, когда до них осталось 100 метров. Вы видели атакующего слона? Эта хрень передвигается очень быстро. Слон, который напал на взвод метров с 50, пробежал все расстояние, когда весь взвод не успел высадить по нему и по полмагазина. Причем било по нему не меньше 20 стволов, а он, сука, бежал. А на носорога ты сначала наступишь, а потом увидишь. А остановить его группа смогла только тогда, когда он сначала добежал, потом с одного удара перевернул джип, и, когда он переворачивал его в третий раз, заработал крупняк. Только тогда носорог упал, не издох, нет, упал, а умер только минут через 10. Ягуара ты не увидишь, даже, когда он прыгнул на тебя. В одном выходе ягуар прыгнул, оттолкнулся от бронежилета и ушел. Никто не среагировал. Парень получил инвалидность, потому что ягуар за секунду сорвал мышцы с руки, порвал сухожилие, вырвал пластину из бронника и порвал парню щеку до кости. Вроде трава такой высоты, что не спрячешь и мышь, и вдруг оттуда, из этой травы, подымается прайд львов. Говорят, львы уходят от людей. Не всегда. Иногда преследуют, не показываясь на глаза, и рычат, хрен заснешь. А хуже, пара десятков черных с автоматами, подымающиеся из травы в 100 метрах от тебя. А вы видели, как бегемот откусывает от металлической лодки метр железа? Их недаром в половине племен на 4-м континенте считают богами. А если бегемот не один, и вы нарвались на стадо, причем вы в воде, тогда лучше бежать или молиться. Спецрота захватывала, уничтожала грузы и получала премии. Денег было много, во всяком случае, для Ярослава. Иногда попадали в странные ситуации. Так однажды взвод шел 2 суток по джунглям. Дождь лил, не переставая. Группа вышла к какой-то затерянной деревушке. Решили переночевать под крышей. И вдруг легионеров попытались отравить за ужином. Как мастер-сержант это понял, Ярослав не знал, но как-то понял. Он подал сигнал опасности к атаке. Все сразу за оружие схватились, стали распределять цели и сектора, а сержант о чем-то переговорил со старшим черным и, вдруг, дал отбой. Когда на следующий день на привале Ярослав спросил, что случилось в деревне, ему объяснили и он офигел. Оказывается, их собирались съесть. Да съесть. Домашние животные умерли от болезни. Из-за дождей охоты нет, запасов нет, а тут, белые, такие румяные. Ну и решили их съесть. Ярик спросил, а почему взвод их там раком не поставил всех? И ему сказали, а за что? Они пытались выжить, и посмотрели на него сукаризной, на Ярика. Ярослав всегда считал, что людоедство, это где-то там, в книгах. Оказалось, здесь и рядом. И главное, люди, сталкиваясь с черными, сами чуть-чуть становятся ими. Не в том смысле, что становятся людоедами, нет. Просто смерть и жизнь ты начинаешь воспринимать по-другому, проще и неизбежней. Постепенно Ярослав влился в коллектив. Однажды он увидел, как фельдшер взвода в полевых условиях вытянул парня с того света, проколов ему грудь какой-то фигней, и так впечатлился, что всю дорогу обещал всем, что по возвращении на базу обязательно пройдет курсы фельдшеров. Но мужики почему-то усмехались и похлопывали его по плечу, покровительственно и немного с жалостью, и советовали сначала побеседовать с психологом и, почему-то, с безопасником. И только на базе Ярослав узнал почему. Оказывается, фельдшер – это еще и штатный палач. Потом Ярик видел, как фельдшер это делал, не всегда с помощью лекарств и спецсредств, а как допросить в полевых условиях пленного. Вот, тогда и подключается фельдшер. Потом Ярослав несколько раз наблюдал за его действиями. Профи, но неприятно. Так что Ярик решил курсы фельдшеров не проходить, а восхищаться издали. Пару раз ездили выкупать рабов, фракийцев и людей, которые нужны легиону. Один раз даже наблюдали аукцион. Люди в костюмах за 5000 ациольских марок покупали других людей. Большинство из них было из самых цивилизованных стран, белые в своем большинстве. Покупали слуг, выращенных специально, любовниц и жен, выращенных специально. А были люди, которые до этого были свободными, но специально обработанные, и поэтому ну очень послушные. Причем, большинство покупателей было из стран, где свобода превыше всего. Там еще один кусочек доброты и наивности Ярослава умер. А один раз освобождали рабов с боем, взяв штурмом конвой. Пришлось извращаться, чтобы рабы не пострадали. Оказалось, это караван невест. Это барышни, которых отбирают еще в детстве, потом долго воспитывают, дают определенные знания, а потом продают на аукционе. Но какой-то жадный придурок прикупил двух девчонок-фракиек, украденных во время путешествия автостопом по четвертому континенту, и засунул в караван невест. Кто ездит автостопом по четвертому континенту? Дуры, у которых серебряная ложка торчит из задницы с детства. Аукцион проводится два раза в год, поэтому отцу одной из девчонок хватило времени связаться с кем-то в легионе, кто смог обратиться к нашему руководству. Короче, всех плохих убили, девчонок освободили, а потом остальных, оставшихся в живых, отдали в другой караван невест, и они поехали дальше на аукцион. Премия в этот раз была большой. Самое интересное, что Фракия одной из первых отказалась от рабства на планете, официально, и очень активно подвергала обструкции те страны, где остатки рабства еще существовали. Глава 11. Приключения с биологией. Государство, как люди. Одним можно все, другим ничего. Неизвестный корреспондент. Надпись на его могиле. Через полгода проводка или перехват караванов были рутиной, как и взятие банд, нелегальных торговцев артефактами, животными, разными запретными товарами. Один раз заданием был просто поезд. Правда, в одном простом вагоне везли уран, вернее, короче, какую-то хрень, из которой делают ядерное топливо. Его так и засекли со спутника, потому что этот поезд фонил до космоса. Сначала не поверили, потом выслали для проверки спецгруппу Ярослава. Обнаружив еще на подходе повышение уровня радиации, они долбанули по паровозу, а сами отбежали быстрее визга на несколько километров. Потом были долгие разборки с местными, с соседями, это оттуда и везли по дороге к океану груз, потом делили с ациольцами груз. Премия была очень большой. Пьянствовать Ярослав не мог из-за последних распоряжений Аси, поэтому, когда серые гуси отправлялись в бар или в бордель, Ярик с Кешем сваливали через пару часов после начала пьянки. Поначалу Кеш был страшно недоволен, хотя и пил мало, но потом привык и тоже почти бросил пить. Тем более, Кеш был молчун похлеще Яра. Почему с Кешем и Ярослав уходил, а не один Ярослав или Кеш? Так двойка же боевая. Это уже было на уровне инстинкта в легионе. Даже если курит в курилке бойцы, людей будет счетное число. Часть из них при этом не курит, а просто стоит рядом. Они вообще не курящие, но напарника не могут бросить. Едят вместе, моются вместе, отдыхают вместе. Так и их пара поступала, со спецификой на неприятие алкоголя. Ярослав бродил с Кешем по странным маленьким городкам разных стран на отдыхе. Заходили они на дикие рынки, в лавки, в которых десятки и сотни лет делали какие-нибудь ингредиенты для колдовства, какие-то поделки из кости, меди, дерева, иногда из полудрагоценных камней. В принципе, поделки были немудренными, хоть и экзотичными, но денег было много, поэтому Ярослав с Кешем все это покупали. У каждого легионера был свой шкаф, сейф, ну, можно и так сказать. Большая хрень, объемом чуть больше кубометра. Это для личных вещей. Даже договор был с фирмой, которая, в случае смерти легионера, должна была это все доставить родственникам или указанным лицам. Иногда попадались совсем экзотические лавки, которые делали даже еду, или делали конфеты, или производили украшения, да разные вещи выращивали, делали, растили, создавали. Кстати, о колдовстве. Ярослав, наконец, понял, почему на четвертом континенте верят в колдовство с такой страшной силой. Нет, в больших городах поменьше, а вот на периферии и в деревнях очень сильно. Там колдун – это полубог, могущий приказать любому жителю, и тот все выполнит. Колдун может забрать любую вещь в деревне, он может забрать любую женщину или ребенка, любой предмет или драгоценность, без объяснения причины. Короче, это жесть, но его власть абсолютно в маленьких поселениях. Но с маленьким уточнением, если колдун начинает ошибаться в предсказаниях или помощи односельчанам, членам племени, соплеменникам, и толку от него для них нет, то колдуна сжигают, да, прямо живьем, в собственном доме, со всеми, кто в нем живет, жены, наложницы, дети, хотя, детей, не знаю, а женщин сжигают, вот вещи из дома нельзя брать совсем, даже мелочевку, поэтому вещи тоже сжигают, потом приходит новый бакор-колдун, и все повторяется, так что всегда можно узнать, сильный колдун в деревне или нет, всего лишь спросив, сколько этот конкретный колдун живет в деревне. Поэтому у всех в легионе есть талисманы от сильных колдунов, не те, что продают туристам в лавках, хотя для туристов они и выходят дороже на порядок. Нет, это талисманы от тех колдунов-бакаров, что живут в глухих углах, а к ним летают очень богатые люди на вертолетах, либо приходят местные и остаются в услужении, потому что нечем платить. Поэтому эти талисманы могли стоить не денег, а услуги. Правда, легионеры платили щедро, а в ответ на требования услуг, обещали пристрелить и сжечь деревню, так что брали деньги, и у Ярослава был такой талисман. Нет, разумом Ярик понимал, что все это чушь, но, когда ты под обстрелом, тебе все равно, кому молиться и что тебя защитит, а вдруг именно этот талисман, или эта лапка, или эта косточка, обвязанная перьями. Поэтому наемники все суеверны и циничны одновременно, например, никто не копит деньги прямо в виде денег. Примета плохая, убьют, но можно покупать дорогие вещи, которые можно потом перепродать. У всех легионеров куча артефактов, рогов носорога, желез редких животных, жемчуга, драгоценных камней, золота в самородках. Вот так, по-хитрому, можно копить деньги. Один раз, в стране Кот-д'Ивуар, сбежав с очередной пьянки, Ярослав и Кеш зашли в магазин шоколада. До этого Ярослав всегда думал, что лучший шоколад делают на первом материке, в стране Швейцарге, но этот шоколад, это была феерия вкуса. Часа два Ярослав с Кешем ходили по магазину и ели, ели, ели. Фрукты в шоколаде, злаки в шоколаде, насекомые в шоколаде и даже личинки в шоколаде. Шоколад был разных цветов и оттенков. Причем цена была, как будто это какой-то плиточный шоколад из одной химии. Они на пару с Кешем сожрали 3 килограмма конфеты шоколада на сотню марок. Напоследок за 4 ацеольские марки Ярослав купил плитку, грамм на 700, молочного шоколада с кусками ананаса. Прелесть. В другой раз уже в марка, соседней с Марракешем стране, они с Кешем зашли в лавку, где на вывеске было написано, что лавка существует 400 лет. 400. Да в мире половина стран имеет меньший возраст. В первом же зале Ярослав обнаружил конфеты за 2000 ацеольских марок за килограмм. Ярик, конечно, прифигел и обратился к продавцу за разъяснением, а что, собственно, за цена такая. Продавец вызвал менеджера, а тот, заломив брови в непонимании серости этих легионеров, провел им экскурсию в соседний зал, где оказались конфеты за 10 и за 14 тысяч ацеольских марок за килограмм. Им с Кешем рассказали пару легенд, как создавалась эта лавка, где присутствовали и султаны, и любимые жены султанов, и благородные пираты, и бывшие, и будущие султаны, и многое другое. Рассказали о крайне редких ингредиентах, ручной работе, девственницах, которым позволяют эти конфеты делать. Короче, было интересно, но понятно, что все вранье, хотя бы потому, что у задней двери магазина, входя в лавку, Ярослав видел обычный грузовик доставки с логотипом компании, производящий шоколад в Кот-д'Ивуаре. Но конфет напарники так и не купили. Жаба задушила. Да и менеджер с его высокомерием раздражал. Однажды группу Ярослава подняли по тревоге и перекинули в страну, где болячек существует больше, чем людей. Перед выездом в эту страну рекомендуемых прививок надо сделать 18, а половина из них – комплексные, то есть от разных болезней. А местные просто там жили и даже жрали фрукты, поднимая их с земли. Всю роту, в принципе, пичкали вакцинами и витаминами постоянно. Как минимум, раз в две недели кололи. А в связи с перелетами по разным странам, иногда и чаще, чем раз в две недели. Тем более, что там, где черные с голой жопой путешествовали по саванне и джунглям, бойцы легиона от одной царапины могли загнуться. Или от одного укуса насекомого. Легионеров по новой напичкали вакцинами по самые брови и взвод отправился в путь. Сопровождать десяток гражданских специалистов, судя по разговорам, медиков. На этот раз со взводом шло пятеро молчи-молчи. Они, как овчарки, отгоняли легионеров от гражданских. Со всех взяли подписки о неразглашении. С медиками шло еще десяток носильщиков и внутренняя охрана. Охранников был полный десяток. Взвод осуществлял внешнюю охрану, а те охранники – внутреннюю. Двигалась экспедиция медленно, из-за гражданских. Сначала на вертушках, потом на грузовиках, потом на лодках. Через неделю такого пути отправились пешком, потому что дальше дороги не было. На третьи сутки пешего перехода по джунглям одного из носильщиков укусил какой-то жук. Сначала он вроде как почти умер, но ему вкололи новую вакцину, и черно задыежил. Из-за этого стали на длительную стоянку, аж на 3 дня, но черный всех обманул и быстренько умер к концу дня. Гражданские наловили местных насекомых, повосхищались их смертоносностью и дали отмашку на движение. Так что на следующий день пошли дальше. Шли медленно, поэтому дальние патрули не перенапрягались. Обычно как? Дальний патруль – это каторга. Отряд проходит 50 километров, а дальники наматывают все 80. А тут курорт. Потом через неделю нашли нужную деревню. Оттуда уже шли с проводниками. Итак, еще неделю. От деревни до деревни. В последний случился скандал. Местные не хотели давать проводника. Они все говорили, что впереди смерть. Пришлось пострелять в воздух и попинать местных. Пригрозили всех пострелять, поэтому выделили 3 проводников. Когда, по словам проводников, осталось до нужной деревни, где поселилась смерть, километров 5, взвод остановили и сказали разбивать постоянный лагерь. Медики, их охрана и носильщики ушли в деревню. С ними и 2 молчи-молчи. 3 остались следить за бойцами. Легионеров всех предупредили, что в ту сторону нельзя ходить, под страхом трибунала. Так прошла еще неделя. Через неделю пришли 6 гражданских, вместе с молчи-молчи. Где остальные, не сказали. У них не было с собой ничего из оборудования, только пара кофров, в которых хранят реактивы. Все носильщики, вся внутренняя охрана, человек 8 медиков, отсутствовали. Пришедшие долго связывались с кем-то, не заходя в лагерь. Ночевать вернувшиеся остались там же, за периметром лагеря. Один из безопасников в лагере собрал одеяло и еду и ушел к пришедшей группе. Да там и остался. Сержант сказал, что оружие не надо выпускать из рук. Да парни уже и сами поняли, что все плохо. Утром прилетел здоровенный вертолет, только не фракийский, а ациольский. По всей видимости, он навелся на маяк, а потом ему уже дали сигнал ракетами. Всех медиков и безопасников из-за периметра эвакуировали на подвесках и тросах. После этого сержант сказал, что через полчаса выход, а кто не успеет, того бросит. При этом выглядел вполне серьезно. Так бойцы взвода давно не бегали. Вообще, по джунглям бегать не рекомендуется. Совсем. Но легионеры перли, как лошади на скачках. За 3 часа взвод пробежал километров 20. Для джунглей это много. Потом сзади начало грохотать. Гудели самолетные моторы. И самолет был явно не один. Так продолжалось 1-2 часа. Кеш среди всех самый молодой, поэтому, наверное, единственный не сдержался. Твою м, они что, реально там всех сожгли, и своих? На его молодой моське проступила обида и непонимание. Тут же подскочил один из безопасников и стал орать. Орал долго. Смысл, что даже между собой все это обсуждать не стоит. Правда, когда в зоопарке сказал, что это грозит расстрелом на месте и потянулся за стволом, услышал слаженный щелчок множества предохранителей. Сразу успокоился и заткнулся. После этого все прорысили в сторону цивилизации. Ярослав понял, что страны все разные, а люди и правители одинаковые. и подлость спецслужб везде одинакова. Вот молчание, это золото. Кеш всю дорогу бурчал под нос и жаловался на то, что безопасник, оставшийся в деревне, взял у него отличный нож в долг, и, видно, уже не вернет. Ярик думал, что бормотал Кеш от офигевания простоты решения проблемы. Кеш ныл от потери ориентиров, а не из жадности. Вот как так-то, раз и всех сжечь, ведь там точно кто-то еще был жив. Главы 12. Прощание с юностью. Если война далеко от вас, это не война, а новости. Да и количество трупов, просто цифры. Хуже, если война вокруг вас, вам в ней жить. Неизвестный наемник возвращался взвод из этой командировки странно. Сначала перли как можно быстрее, но как только добрались до более-менее цивилизованных мест, молчи-молчи улетели и про взвод забыли. В прямом смысле этого слова, первые сутки весь взвод даже ночевал на аэродроме, именно на том, на который взвод вывезли из страны. Это был обычный аэродром 4-го континента, только не те аэродромы, в которые прилетают туристы и официальные лица, а именно местный, обычный. Полоса одна, причем никак не связанная с ветром, солнцем или еще чем-нибудь. Нет, просто бетонные плиты, уложенные кое-как. Когда-то стыки были залиты бетоном, но потом местная агрессивная растительность съела его, и местные техники подсыпали камни, которые также сжирали дожди и природа. Еще несколько небольших грунтовых полос для легкомоторной авиации, пара строений технических служб, похожих на сараи, и все. Пассажиры ожидают полета в пределах прямой видимости от взлетных полос под деревьями. Никаких терминалов, никаких магазинов. Такая пастораль нищеты. Нас перебросил старичок ругиец 40 или 50 лет от роду, который тут же загрузился, взял на борт в два раза больше черножопых и упыхтел куда-то туда, в сторону заката. Следующий самолет должен был прибыть через неделю. Наших сопровождающих забрал лациольский вертолет и тоже улетел. Ну а нас, забыли. Лейтенант улетел тоже на вертолете, коротко переговорив с сержантом. Сутки мы потели под деревьями, доедая сухпай то, что принесли на продажу местные. Потом старший связался с базой по рации, получил указания и предложил выбор. Он тоже устал и хотел домой, но либо надо ждать 3 дня здесь, либо переместиться в близлежащий городок, который находился километрах в 5-7 от аэродрома, и взвод переместился в город. Даже грузовик выделили и пару джипов. Их прислали из местного поста совместных сил. Такие блокпосты, в виде укрепленных точек, были разбросаны по стране на пересечении важных дорог. Там обычно базировалось от роты до батальона местных войск. Ну и техника, соответственно, была. Так что доехали с комфортом. Почему не пешком? Это напрямую километров 5-7, а по местным дорогам все 12. Короче, лень была. В городке гостиниц было всего 2, и в первой по пути все просто не поместились. Во второй вроде все наладилось. Пока ходили, осматривали номера, местные попытались упереть что-то из вещей. Хорошо, что пацаны всегда оставляли охрану. Просто местное население воспринимает всех белых как богачей, поэтому сначала они начинают клянчить хоть что-нибудь, а потом пытаются украсть, что получится. Обычно во взводе таскали в разгрузке 5, а в рюкзаке 10 авторучек. Это лучшая валюта для попрошаек и на подарки. Ярослав видел, что седые черные радовались ручкам, как дети, вот и таким подарки. Но, если ничего не досталось черным, начинают воровать. Все равно что, у легионеров на одном из выездов украли пачку больших подгузников. Их используют снайперы в особых случаях. Так вот, они, мало того, что украли упаковку, так потом пытались ее продать самим легионерам. На этот раз взвод все ручки растратил, а украсть не получилось ничего. Поэтому утром возле половины комнат было насрано под дверями. Партье почему-то решил, что ребята добрые, и в наглую начал говорить, что вот если бы легионеры дали немного денег ему, то такого больше не повторится. Потом, когда ему выбили пару зубов, а заодно и паре его приятелей, прибежавших на шум, а потом, выпустив пару очередей над небольшой толпой, что пришла с нами разбираться, заставили их всех долго отмывать гостиницу, и все, что парням взвода казалось грязным, они поняли, что ребята все злые. Сержант сходил со всеми работниками к ним домой и пообещал сжечь их хибары нахрен, если произойдет какой-то инцидент, а если пострадает кто-то из его людей, расстреляет их, а жен трахнет и потом расстреляет. Или, наоборот. И это помогло. Все были внимательные и вежливые до самого нашего отъезда. Благо, машины пришли за взводом через 3 дня. А где были местные правоохранители или армия? У черных очень развито чутье на неприятности. Они никогда не лезут к сильным. Иногда, когда идет банда, а у нее на пути есть какая-нибудь войсковая часть, то у военных появляется задание, где-нибудь в другой стороне, причем вполне официальное. Так что армия черных – это страшная сила, но очень особенная. А полиция – это бандиты на службе государства. Правда, самые трусливые и с повадками крысы. Поэтому пока взвод был в городе, мы не видели ближе 500 метров ни одного полицейского или военного. Да и командиры не видели никого из властей. А потом Ярослав убил ребенка. Следующая командировка была в Угаду. Там внешние политики поддерживали одних, внутренние других, а оппозиция третьих. А потом начался ПЦ. Три титульные нации начали с упоением резать друг друга. Ненависть. Ненависть – это демон, сидящий внутри. Сколько раз вы видели или слышали, что нормально общавшиеся вдруг убивают соседа, собутыльника, супругу? И всегда есть объяснение. Он выпил. Она довела. Неправильно сказал, сделал. А на самом деле внутри с рождения живет демон вражды и ненависти. Он питается страхом, стыдом, злостью. Он растет, а потом наступает момент и. Ваша воля не может его сдержать, и он проявляется гневом, руганью, побоями, а иногда убийством. И вот тогда этот демон выходит из-под контроля окончательно. Так вот, в этой стране демон вырвался почти у всех. Вы когда-нибудь видели гору отрезанных голов величиной с 3-этажный дом? А представьте, что эта гора лежит несколько дней. А запах? Причем, для Ярослава все черные на одно лицо, а они как-то определяли, что это тутси, банту, хуту, и убивали. Только официально там погибло около 1 000 000 человек. На самом деле, больше 3 000 000. Нет, легионеры не участвовали в войне, а циольцы. Те под шумок вырезали деревни рядом с перспективными месторождениями. Но фракийцам было приказано не замечать ничего. Легион вытягивал дипломатов, мисси, дебилов, туристов и бизнесменов. Но как можно в полыхающей стране вытянуть всех без боя, когда 12-летний подросток является опытным бойцом, потому что сражается уже 2 года, когда 9-летний, выглядящий на 7 лет ребенок, стреляет в тебя из автомата, стоя над трупом женщины, которой он сам вскрыл живот и только потом убил, когда женщин убивают, чтобы они не рожали, а детей, чтобы не дали потомства. И это Ярослав назвал просто странные причины. А на самом деле убивали за кусок хлеба, за то, что другой народности, за то, что просто идете по дороге. Вас могли убить за кепку. Тутси убивали банту, хуту, тутси, а все вместе, друг друга и белых. Как можно определить под слоем сажи и грязи, что это банту? Какие нахрен брови? Какой нос и глаза? Во время одной из операций по вывозу фракийцев на Ярика выскочил подросток с автоматом. Перед этим колонну со стороны деревни обстреляли. Стреляли из нескольких десятков стволов. Не знал Ярослав, что там случилось. Банда наскочила или фанатики решили себя проявить. По деревне отработали из пушек, брони и крупняков, а взвод послали зачистить всех. Огонь и дым. Видимость 3 метра, не больше. Плюс сумерки. Ярослав успел дать очередь раньше, чем понял, что за силуэт видит. Силуэт с оружием, значит, очередь. Просто. Просто черный был ребенком, лет 12-14. Бой продолжался. Ярик в кого-то стрелял. Кто-то стрелял в него. Потом погрузка и гонка со смертью. Все народности с удовольствием резали белых. Тут и пограбить, и насладиться. Легион вывозил 8 женщин, 6 детей, 12 мужчин. Ярослав даже не знал, кто они. Может, они хорошие, может, плохие. Просто приказ. А потом на базе до него дошло. Ярик впервые пожалел, что дал установку Асе, чтобы алкоголь на него не влиял. Ему не было плохо. Ему было тоскливо. Кеш, тень Ярика, страдал рядом, не зная, чем помочь. Они редко с Кешем говорили после боя. Обычно Кеш рассказывал, а Ярослав слушал. Про маму, семью, девушку, школу, рыбалку и еще 1000 историй. Кеш говорил, что его еще никто так не слушал, а теперь они оба молчали. Кеш брат ходил за Ярославом, пока он дрался, трахался, прыгал с тарзанки и занимался всякой херней, и молчал. Теперь Ярик рассказывал 1000 историй. Нет, Ярослав понимал, что либо он, либо его. Просто, сука, почему жизнь такое дерьмо? Ярик взял 2 проституток-мулаток и читал им стихи на Ругейском до утра, а утро их пара встречала на берегу моря, жаря лангустинов на костре и попивая апельсиновое вино. Жизнь-то продолжается. Вот так Ярослав проводил черную грешную душу в ад. Вот так, после Уганды пару месяцев опять была рутина. Рота кого-то убивала, кого-то сопровождала, где-то пила и трахалась. Нет, были тренировок, были премии. А, еще Ярослав нарвался на битье кнутом. В легионе есть и такое наказание. Просто почти все офицеры на их базе были из метрополии и из дворянских семей. Все во взводе часто сопровождали жен офицеров на выезде в город или на рынок. А тут в общей душевой две девчонки. Классные, незнакомые, худые, с большой грудью. Моются и щебечут между собой про мужиков. Душ в легионе без кабинок, просто стенка, облицованная кафелем, а вверху соски и цепочки. Дернул за цепочку, вода из соска пошла. Пока держишь, вода идет. Ну, или на крюк надень и мойся. Ярослав, стоя рядом, погладил одну по заднице. А оказалось, что она лейтенант. Приставание к офицеру. Ну и получил Яр три удара кнутом. Вывели, привязали к столбам за руки. Пришел штатный палач полка. Дал ему что-то зажать между зубов. Ярослав думал, шутит. Нет, пригодилось. Палач как дал, скотина. После первого удара Ярик оказался на коленях. После второго понял, зачем ему вставили в рот что-то типа капы, а после третьего удара наступила темнота. Очнулся, когда отвязывали и распускали батальон. В госпитале обработали спину и отправили к безопаснику, которому Ярослав долго объяснял, что он дебил, а не злоумышленник. Потом долго объяснял психологу, что он не суицидальник и не извращенец, раз полез на офицера, а просто дебил. Короче, было весело. А потом, убедившись, что Ярослав не враг, а балбес, получил еще и ящик. Ящик – это тоже наказание. Обычный ящик метр на метр, куда засовывают провинившегося. Не лечь, не вытянуться, не повернуться. Через полчаса все начинает болеть, а минимум 4 часа. Когда тебя достают оттуда, стоять не можешь. А так как еще и жара, то совсем плохо. Через щели лезут мухи, пить хочется до безумия, мышцы и кости ломит. В следующем месяце роту перебросили под Талон. Там находятся крупнейшие каторги, куда везут из метрополии самых опасных преступников. И надо ж такому случиться, что один из преступников сбежал с группой товарищей, а оказался он легионером, с тремя сроками службы за плечами. Тот еще волчара, да и ушел в пустыню. Все пустыню воспринимают как песок, песок, барханы, не только. Половина пустыни на четвертом материке – это камень. Там тоже ничего почти не растет, там также почти нет воды, но там куча берберов. Эта народность живет в пустыне испокон веков. Они очень агрессивны, и у них постоянные стычки между собой. Племена-то разные, а память у них очень хорошая. Поэтому претензии друг к другу у них есть всегда. И тут банда вырезала пару семей берберов, а следом легионеры идут. Ну, в общем, у старших в легионе рты не закрывались. А попробуй не прояви уважение. Когда банду догнали, то никого не стали брать живыми. Не потому, что не могли. Просто за взводом по пятам шли берберы, отобрали бы, и тогда смерть была бы у пленных ну очень тяжкой, да и взвод заодно прирезали бы, потому дали местным берберам с трупами поиграть, а потом поклялись в уважении друг к другу. Как только вернулись, всех сразу перебросили у гаду, там очередные повстанцы захватили кучу местных черных шишек и, к несчастью, несколько жен офицеров легиона. Местные собрались штурмовать, но легион добился, чтобы эту великую честь предоставили легионерам. Ребят предупредили, что белых надо спасти всех. При штурме все сразу заходили через окна в зал, где были белые и, уже оттуда зачищали здание. Все вроде сложилось, но эксцесс был. Один черный попытался первый выйти из зала и побежал прямо по лежащим женщинам. Ему, конечно, объяснили, что он не прав, дав в зубы прикладом. Он, как назло, оказался каким-то министром. Благо все были в масках, но все равно, награждения не было, и ребят перебросили обратно, как будто их и не было в этой стране. Потом слышали, что наградили местных офицеров легиона, а со взвода списали по 200 ациольских марок штрафа. Все как всегда, награждение непричастных и наказание невиновных. Глава 13. Отпуск. Некоторые вещи лучше не видеть и не знать. Хорошо, что человеку свойственно забывать. Неизвестный конвоир. Следующие 3 месяца в роте Ярослава были похожи на отпуск. Роту Ярослава почему-то перебросили на сопровождение офицеров с разных баз и проверяющих из метрополии, хотя в легионе так было не принято. Обычно использовались роты при посольстве или представительству Тифраки. Кеш, не любящий общаться с офицерами, постоянно стонал. Особенно его бесили жены и дочери офицеров, которые считали, что отношение к их отцам и мужьям должно переноситься и на них. Короче, вели себя как деревенские девки, попавшие в высший свет. При этом, половина из них была аристократами в ином поколении. А вот Ярик наслаждался общением и жизнью. Главное было, при общении с офицерами, делать нейтральное лицо и не проявлять инициативу. А уж запудрить мозги или притвориться дебилом при общении с женами и дочерями офицеров легиона ему было несложно. Сказали стоять, стой. Сказали лежать, лежи. Совесть или стыд. Ярослав не сильно понимал эти понятия, хотя и пытался соблюсти все нормы приличия. Тем более в основном охраняли не офицеров, а членов их семьи. Так называемое сопровождение. Назойливые жены и доставучие дети появлялись редко, да и то, только в крупных городах и на фуршетах. Сопровождение, скорее, вип-охрана. Вот зачем жене зама по тылу на выходе по торговому центру трое служащих легиона, только для пафоса, а не для охраны. Там местные охраны под сотню, да и легионерам не выдавали оружие в город. Роту раздербанили по взводам, всех перекинули в разные города и подчинили местному штабу. Сопровождение на раутах, на морских прогулках, на экскурсиях, на походах в злачные места и на базары. Зачем? Просто все сотрудники легиона всегда находятся на территории четвертого континента в опасности. Это такие жирные куски, за которыми была постоянная охота местных бандитов. Да, Фракия контролировала десятки государств на четвертом континенте, но это не значит, что кто-то любил фракийцев в этих государствах, кроме местных элит. Все понимали, что грабит страну фракийцы, но вот сделать что-либо против Фракии было невозможно. Слишком несопоставимые силы местных и фракийцев. Нет, Фракия официально признала независимость всех колоний с четвертого материка, но было несколько «но». Первое – это то, что все золотовалютные запасы находились на хранении во Фракии, плюс закупка валюты Фракии, как средство накопления и хранения капиталов, плюс свободное хождение фракийской и ациольской валюты, которые обслуживались лишь в банках с фракийскими хозяевами. И таких крючков были тысячи. Так что, все бывшие колонии были в полной теперь в экономической зависимости от Фракии. И как вишенка на торте, все операции финансовые проходили через банки, в которых 80% акций находилось в ведении фракийцев. Обнулить экономику любой страны можно было на раз-два. Во-вторых, это поставки оружия. Это тоже давало жесткий контроль стран. Все оружие на четвертый континент поставлялось из Фракии. Даже если это было списанное ациольское дерьмо или ругийское старье, то все равно все оружие поступало на четвертый континент только через фракийские фирмы, а оплачивалось через фракийские банки. И в-третьих, это то, что легион мог размазать любую армию четвертого континента даже местными отделениями легиона. Да и ациольцы обязательно вмешались бы на стороне фракийцев, потому ациольцы имели 50% всех концессий в подконтрольных странах Фракии. Это через годы Ярослав понял, что отправив роту в охрану, руководство прикрыло спецгруппу. И от местных сепаратистов, и от ациольцев, и от фракийских функционеров. Ациольцы, конечно, были союзники, но деньги предпочитали считать в чужих карманах очень уж лихо. Функционеры, те постоянно искали способы подмять легион под себя, найдя хоть какие-то нарушения. Поэтому и спрятали спецгруппу. Вроде бы вся группа на виду, а при этом нечего группе предъявить, а то уж очень она засветились перед всеми. И перед ациольцами, которые хоть и союзники, но действуют только в своих интересах. И перед местными контрабандистами, и перед местными непримиримыми, и перед повстанцами, да и перед проверяющими из метрополии. Собственная безопасность сообщила, что в Каре начали интересоваться, а кто там такой веселый в домиках живет. Да, таких спецрот было несколько, но наша была лучшей. Впервые на выходы все легионеры ходили в парадке. Парадная форма в легионе красивая, особенно в сочетании с загорелыми лицами легионеров. На всяких мероприятиях к ним постоянно подходили скучающие дамы и начинали флиртовать. Иногда настолько прямолинейно, что аж ух. Иногда ребята сопровождали каких-нибудь официальных лиц на яхтах и кораблях. Вот этого Ярослав больше всего не любил, так как оказалось, что подвержен морской болезни. Правда, где-то раза с третьего морскую болезнь как отрезала, почему, не знает никто. Может, Ярик привык к морю, а может, Ася сработала. Она так и не откликалась все последние годы, но Ярослав стал замечать, что у него стала изменяться физика. Ярик стал резче, сильнее, стал лучше стрелять, его перестали мучить боли после вакцины витаминов, уставать и спать он стал меньше. Царапины и синяки тоже стали проходить быстрее. В полный рост встал вопрос, когда это обнаружат, что потом делать, ведь проверяли всех в легионе часто, а их роту чуть ли не каждую неделю. Куда бежать, когда обнаружат его аномалию? Планета-то маленькая. Оставалась надежда, что Ася очнется раньше и что-то посоветует. Однажды их с Кешем вызвали к главному безопаснику и приказали сопровождать задержанных на объект 0. Вернее, этот объект вообще не имел номера и нулем его называли сами легионеры. Среди старых легионеров ходили разные байки про это место, и все с очень плохим концом. Так что мандражировать парни начали сразу. Нет, поначалу все было нормально. Приехали, получили двух в робах и с мешками на голове, сели в машину с надписью «Доставка цветов», поехали. Груз был упакован стяжками, мешками и кляпами. Откуда узнали про кляпы? Так груз пару раз мычал под мешками, но говорить не говорил. Приехали Ярослав с Кешем в какую-то дыру, дом в два этажа, не разваливающийся только потому, что грязь все скрепляет в несколько слоев. Двор глухой, с практически сплошным навесом, плюс заросли каких-то лиан. Из двора дверь в полуподвал. По бокам странные окна-ниши, с железными заслонками. Зашли внутрь и обнаружили дверь с современным биосканером глаза и электронным замком. При этом девушка за ресепшеном держала руки под стойкой и улыбалась ну очень плотоядно. По бокам опять ниши больницы. Интересно, что за пушка у нее под стойкой. Когда прошли проверку, открылась дверь большого лифта. Зашли. Лифт стал сверкать разными огнями, но не двигался. Секунд 30 стояли, потом поехали вниз. Лифт принес парней на минус третий этаж. Короткий коридор, оборудованный по ходу сканерами на взрывчатку и оружие, а дальше новый лифт еще на три этажа вниз. Во всех лифтах сканеры. На минус шестом этаже их разоружили полностью. Еще один коридор и КПП. И вот он, блок С. Задержанных пристегнули к крюкам в стене, а напарников оставили сторожить под пристальным вниманием автоматической турели. Через пару минут Кеш вместе с одним из задержанных ушел, в сопровождении пары молчаливых вооруженных парней. А еще через пару минут забрали и Ярослава со вторым задержанным. Такая же стандартная двойка хмурых парней. Допросный блок был похож на биолабораторию. Встретила Ярика женщина с очень странным лицом. Половина ее лица улыбалась, а половина хмурилась. Причем линия разделения шла прямо через середину лба, нос, рот и подбородок. Как будто склеили два лица, причем склеили плохо, чуть криво. Особенно страшно стало, когда она улыбнулась. Под ее белым халатом не было ничего, и он был так прозрачен, что было видно даже то, что волос на ее теле нет совсем. Взяв бумаги и расписавшись в них, она подошла к задержанному и сняла мешок с головы. БЛ. Это была девчонка возраста Ярослава, с кляпом во рту. На станок ее, а ты жди здесь, может и ты пригодишься, каркнула эта ведьма. Двое сопровождающих закрепили руки и ноги девчонки в зажимах, защелкнули их и, козырнув, ушли. А Ярик остался. Оставалось смотреть и молиться, чтобы он не пригодился, потому что приказ был однозначный, выполнять любые распоряжения. До этого Ярослав несколько раз видел, как потрошат пленных на экстренных допросах. Это, конечно, тоже не очень, но то после боя и мужиков. А тут девчонка и, похоже, будет не только химия.